Глава 13. Своя воля. Кости покойного Преображенского полка сержанта Николая Митрофановича Иванова упокоились в ограде церкви святого мученика Власия, что в старой конюшенной. Немного народу провожало покойного сержанта, и немного слез было пролито над его гробом. Плакала одна Ираида Яковлевна, и, возвратившись домой, тотчас же слегла сама, да уж и не вставала более. Через месяц, не более, не стало и ее. Умерла и она, не в силах будучи перенести потери горячо любившего ее мужа. Перед смертью она все-таки благословила дочь, постаралась через знакомых подьячих передать все имущество дочери, хотя и несовершеннолетней, но уже взрослой и благоразумной, как значилось в передаточной бумаге. Дашутка, так в последнее время называла ее мать, не отходила от постели умирающей, сидела возле, подолгу вглядывалась в ее исхудалое, позеленелое лицо, и на глазах ее иногда навертывались слезы. «Умру. Умру», — еле слышно говорила больная женщина. «Останешься одна, одна, сиротинкой. Ох, Дашутка, трудно жить на свете сиротинкой. Всякий-то обидит, всякий-то слово скажет бранное». «Может, кое-как и проживу, матушка», — отвечала угрюма дочь. «Ох, не проживешь одна-то, ох, не проживешь. Не судил Господь мне, матери, устроить тебя. Тогда бы уж и умереть легко, и умерла бы, устроивши ты тебя, дочурка». «Не печалься, в обиду себя не дам». И точно, Дашутка себя по смерти матери в обиду не давала. Диву дались соседи, как это так девчонка стала всем домом заправлять. Сперва находились было молодцы-парни, которые хотели втереться в дом, чтобы забрать вместе с молодой хозяйкой все в руки. Да получили от нее такой отпор, что не только сами отказались обмануть девчонку, но и другим заказали покушаться на это. Одного такого молодца она вымазала дегтем, обваляла в перьях и выгнала за ворота. Другого чуть не заморозила в снегу. С третьим поступило еще проще. Долго он помнил веники малинового домика и две злорадные фигуры каких-то злорадных здоровых баб. Это были две новые, необыкновенно сильные жилицы малинового домика, которых откуда-то добыла для услуг в доме бывшая сожительница Ионы Маркианыча. В их руках все кипело, как у самых заправских мужиков. Одна из них, высокая, краснощекая, дебелая, лет 30, по имени Фива, исправляла даже обязанности кучера. Фива ловко правила красивенькой совраской барышни и катала ее, барышню, в случае надобности по Москве, одевшись в кучерской кафтан. Другая занималась больше по хозяйству. Обеих их Дашутка очень любила, все им доверяла и не боялась с ними ничего. В особенности же она любила Фиву. Без этой краснощекой обитательницы малинового домика Дашутка не могла пробыть и часа. Она с ней беседовала, гуляла и даже спала вместе. В одно декабрьское утро взгрустнулось что-то Дашутке. Позвала она Фиву и завела с ней речь. «Не по себе мне что это, Фива», — сказала Дашутка. «Ой ли!» — удивилась Фива. «Право же!» «Ах, ах!» — заахала Фива и закачала головой. «Придумать бы что! Развеселиться, погулять!» — надумалась Дашутка. «Погулять хорошо, красавица моя, золотая моя!» — согласилась Фива. — «Повелишь, пойду запрягу совраску-то. Прокатимся по Москве-то, по матушке». «Надоело мне катание, Фива. Хочу чего другого». «Чего ж такого, золотая моя?» «А уж и сама не додумаюсь». Фива, склонив голову, задумалась. Потом краснощекое лицо ее озарилось загадочной улыбкой, и она тихо проговорила. «Дело ведомое, одни да одни. Хорошо бы и в другой компании побывать». «Какой такой?» «Вестим в какой?» «В мужской компании». «Уж не к себе ли вам, Фива, позвать мужиков-то?» — возразила Дашутка. «Чай, сама знаешь, как мы отсюда выпроводили молодцов-то, удальцов-то, разудалых. Больше не придут». Фива искоса поглядела на Дашутку и, заметив, что та не прочь продолжать речь в начатом роде, с некоторой иронической усмешкой на лице уклончиво проговорила. «Уж где прийти, золотая моя? Не придут. Тут им пришлось несолоно хлебать. Особливо последнему, тому-то рыжему, с бородавкой на щеке». Как будто припомнив что-то забавное, Фива захихикала в кулак, потом вдруг смолкла и остановила взгляд на своей повелительнице. Та молчала, как будто что-то обдумывая, и глядела рассеянно в окно, выходившее в сад. Ей почему-то припомнился Иоанн Маркианыч, этот жалкий урод, погибший на ее глазах. Она припомнила, как это поразило ее, как она заболела, и как во время болезни ей все грезился окровавленный труп ее учителя. Но куда же подевался труп? Вопрос этот на несколько минут занял ее. А между тем Фива все стояла перед ней и все чего-то ждала, тихо и терпеливо, не трогаясь с места. «Чудно», — вдруг произнесла Дашутка совсем тихо, как бы прислушиваясь к своему голосу и не отрывая глаз от окна, из которого виднелись обрамленные снегом деревья. Фива навострила уши. «Что чудно, красавица моя?» «А то», — продолжала Дашутка, «со мной нынче в ночь, когда мы не спали вместе, случилось такое, чего я досель забыть не могу». «Ну?» — подошла к ней Фива. «Среди ночи вдруг проснулась я, Фива, не разбуженная никаким шумом, беспричинно, и чую, что есть кто-то в комнате». «Ах ты, страсть какая!» — тихо и искренне воскликнула Фива. «Что за страсть? Я ни чуточки не испужалась. Спросила только, кто тут?» «Ну?» — тревожилась Фива. «Ну, кто-то и ответил. Я. И голос такой молодой, такой чистый». «Ужели так и ответил?» «Так и ответил». Фива закрестилась. «Ах, боже, боже, какие дела-то бывают на свете! Ведь вот и я припоминаю одно такое дело-то!» Начала она несколько таинственно. «А и рассказать, красавица моя, дорогая моя?» «Расскажи, Фива, я послушаю. Может, и веселее станет. Ты врать мастерица!» «Зачем мне врать, красавица? Врать мне перед тобой не след, ни врунья я, ни болтунья, ни какая-нибудь трещотка деревянная. Говорю всегда правду раз правду, вот умереть!» «Ну, говори свою правду, раз правду». «Уж скажу, скажу, коли начала. Дело было давно, и было оно у нас, под Курском, на селе, на Монастырском. Из монастырских ведь я, государыня моя, вот и была, чу, у нас под Курью, на селе, на Монастырском, девка ражая, девка пригожая, Павлюшка прозванием. Уж такая ты была мастерица на все затейница, любо-дорого. Мы, девки, от нее ни на шаг. Без нее ни песен не поем, ни хороводов не заводим, так и таскаемся за ней, словно дуры. Да и смелая была девка, ни одному парню бывало спуску не даст, обиды не снесет, зубастая была девка. Вот и захотелось раз о святках Павлюшке девке погадать о своем суженом ряженом. Забралась она в баню-то, взяла с собой зеркальце, восковую свечечку пасхальную, да и засела там. Мы, девки, ищем Павлюшки. Нет Павлюшки. Точно в воду канула наша веселая Павлюшка. Поискали, побегали мы, девки, да и полегли спать. А Павлюшку-то только утром нашли. В бане-то и нашли. Чу, еле живую». «Что же было с ней, с вашей Павлюшкой-то?» — спросила как-то безучастно Дашутка. «А то было с ней», — продолжала рассказчица. «Пришел к ней чупаренек, стал сзади, да и говорит: «Я твой суженый ряженый, да только не быть тебе за мной, девка, без того, чтоб ты меня с бою, с драчки не сыскала. Я, — говорит, — молодец, кулачный боец». Да тут же и стукнул ее кулачищем в бок. «Эк ты врать, мастерица Фива!» Не утерпела до шутка. «Ей-ей! Так кулачищем в бок и саданул!» Вестимо парень живой затесался. Да такую шутку над вашей Павлюшкой шутил. «Совсем не живой. Павлюшка с ним опосля только встренулась. И был он, чу, совсем из другого села, из далекого. А как встренулась! Тут-то красавица моя и загадочка мудреная». «А ну, поведай свою загадочку мудреную», — заинтересовалась несколько до шутка. «А встренулась она так. Хотя Павлюшка и не знала парня, и впервой его видела, да и кулак парень имел здоровый, все же он пришел с ей по душе, по сердцу, и затосковала по нем девка с той же ночи. А затосковавши, искать его начала. Ищет там, ищет сям, всюду своим девичьим глазком приглядывается, своим девичьим ушком прислушивается, своим девичьим язычком выпытывает. Нет нигде такого парня, да и только. Смеемся мы, девки, над Павлюшкой шутим. Парень, мол, заморской, непростой, говорим. Поди за 3-9 земель живет-поживает, тебя Павлюшка поджидает. Поезжай туда, девка, за 3-9 земель-то. А Павлюшка сама смеется. «Нет, — говорит, — парень таковой есть, и я его сыщу». «И что ж, сыскала ведь?» «А как?» — уже совсем заинтересовалась до шутка. «А так. Надела раз девка кафтан молодецкой, подпоясалась кушаком, шапку на бекрень надвинула, рукавицы взяла, да и пошла на ту скору реку, на бой на кулачной». «Вон и девка какая!» — воскликнула до шутка, все более и более заинтересовываясь рассказом Фивы. «Девка бедовая!» — подтвердила Фива и продолжила. «Там уж было, на Тускаре-то, на реке, народу много-премного. Все больше парни молодые, здоровые. Побежали и мы, девки, хохочучи за Павлюшки-то. Что, мол, думаем, будет делать Павлюшка? А Павлюшка, чтоб ты думала, красавица моя? Павлюшка тоже на кулачки биться пошла. Так и пошла». «Ну а далее?» Встала из-под окна до шутки и подошла к Фиве. «А далее? Далее-то сперва хорошо, потом плохо. Павлюшка-то ведь парня своего нашла? Глядь, а он бежит прямо на нее и точь-в-точь такой, каков приходил к ней в баню. Видели мы, что Павлюшка вскрикнул, да так и встал на месте. А парень на нее: «Бережись!» — кричит, — «а то зашибу!» А девка не с места. Глядит, глаза выпучит, дырдеет вся лицом, что ягодка. Тут парень не угодил ей под хряшки в бока. Покачалась девка маленечко, прошептала тихохонько: «Милый, милый!» Да и свалилась на снег. Мы кричать, плакать, парня укорять, а он: «Не знал, не ведал, девица-красавица, простите!» А сам наклонился над ней, да и взвыл: «Да ведь я-то тебя, дорогая, во сне видел, тобой, удалой молодец, бредил, очнись, очнись!» Очнулась Павлюшка. Точно, что очнулась, да только для того, чтоб вздохнуть напоследок, да Богу душу отдать. Померла наша Павлюшка. Слышно потом, и парень с собой покончил, топором в грудину хлестанул. И уж выли мы, девки, тогда, ах, как много выли мы тогда!» Заключила свой рассказ Фива и удивилась, глядя на Дашутку, стоявшую перед ней с пылающим лицом и со сверкающими удальством глазами. «Фивка, сейчас мне кафтан, кушак, шапку, рукавицы!» — приказала взволнованная девушка. «Хочу и я на кулачный бой, на Москву-реку! Хочу! У меня теперь своя воля!» И Дашутка притопнула ногой. Не более чем через час из ворот малинового домика, скрипя полозьями, выехал возок. Бодрый Савраска фыркал и порывался вперед. Им правила неузнаваемая теперь Фиева в темном кафтане с бараньей шапкой на голове. В возке сидела Дашутка. Она была в собольей шубке, крытой зеленым бархатом, и в собольей же шапке с зеленым же верхом. «Ну, трогай!» — крикнула она. «Сперва по Троицкой, потом на Москву-реку». Конек вдруг взмахнул головой, раза два сильно рванулся вперед, перебил ногами и подхватил, несясь опрометью вдоль по длинной и гладкой белой улице. Морозный воздух свистел мимо, и у Дашутки дух захватывало. Все кругом неслось, кружилось и металось, как будто пересыпалось и падало. «Песню, Фивка!» — приказала удалая девушка, когда вазок, проскакав ямскую мещанскую слободку, очутился на Троицкой дороге. И Фива, попридержав несколько совраску, заорала весьма модную в то время в Москве песню, сочиненную царевной Елизаветой Петровной. На селе, селе Покровском, среди улицы Большой, разыгралась, расплясалась краснодевица душа. Прохожие только сторонились, заслышав эти звуки, вылетавшие из здоровенной груди. А звуки песни все неслись и таяли в морозном воздухе, и, казалось, им не будет конца. Здорова была орать краснощекая, дебелая Фива-кучер.